Часть вторая. Явление. Сон. Ольга Птицева. Рогатый. Давай я уточню на всякий случай, мало ли что. Ты сказала, не соленый шпик. Алена замерла с занесенным над телефоном пальцем. В заметке нужно было внести все составные части теста, из которого Ксюша надеялась испечь идеальные блины. Идеальные масленичные блины. Идеальные масленичные блины по рецепту из поваренной книги конца XVIII века. «Ох, да, не соленый шпик», — подтвердила Ксюша и скорчила жалостливое лицо. «Пожалуйста, даже не проси объяснить». «Да я-то что?» Алена уже смеялась. «Я их просто не стану пробовать, и все. А вот экзаменаторам вашим лучше и не знать». Защита магистерской диссертации по фольклористике была назначена на вторую половину июня. Но уже в апреле нужно было пройти репетицию. Те же лица в приемной комиссии, тот же невроз. И блины. Ими Ксюша придумала накормить всех желающих, чтобы продемонстрировать возрождение традиционных обрядов в современном мегаполисе не только на словах, но и на самом настоящем деле. «Надо только отыскать несоленый шпик». «Так», — Алена отбросила телефон в сторону. «Это все ужасно любопытно, но у меня задница квадратная. И голова тоже. Надо проветрить и голову, и задницу. Пошли». Ксюша тоскливо оглядела стопку распечаток. Алена схватила ее за руку и потянула к себе. Пальцы у нее были тоненькие, но сильные, не вырвешься. «Ну, пойдем!» Она уже конючила. «Там солнце выглянуло, там люди живые ходят». Широкая масленица сменила узкую еще в четверг. По всем правилам, сегодня начались заловкины посиделки. Но за неимением мужа, а значит и его сестер, можно было просто дойти до ближайшей ярмарки и посмотреть, как причудливо искажаются обряды, если поставить их на коммерческие рельсы. «Ладно, пойдем смотреть живых людей», — вздохнула Ксюша, выстраивая маршрут до ближайшей площади, где обещались масленичные гуляния. «Только ряженых». Алена взвизгнула и понеслась собираться. Снаружи и правда было солнце. Его прозрачные лучи расходились по сугробам топленым маслом. Ксюша подставила солнцу лицо, зажмурилась. Постояла так, пока Алена стряхивала с машины, наваливший за ночь снег. «Да забей, пусть лежит, все равно ведь пешком пойдем». «Он сейчас тут полежит 2 дня», — пыхтела Алена, «а я в понедельник замучаюсь тачку откапывать». Потом они шли через спальник. Даже на двоих снимать квартиру в центре было не по карману. Здоровались с проходящими мимо собачками, ловили удивленные взгляды их возрастных хозяев. Вот сначала наряжают песиков в костюмчики, а потом удивляются. «Почему у миллениалов окситоцин шарашит?» — хохотала Алена, отвесив очередному мопсу уважительный поклон. Март выдался морозным. Ксюша старалась дышать через нос, чтобы не простудиться. Болеть было некогда, гулять, впрочем, тоже. Но идти так по свежему снегу, болтать о ерунде и не пялиться в текст диссертации — было отчаянно хорошо. Должно же быть хоть иногда хорошо. «Там варят глинтвейн», — возвестила Алена и ускорила шаг. Ярмарка и правда была уже близко. Ксюша слышала возбужденные голоса, пахло костром, выпечкой и горячим вином. Даже щеки согрелись. Пока Ксюша осматривалась, пестрые лотки с едой, высокий столб, украшенный лоскутными гирляндами, редкие ряженые в рогатых масках, завлекают прохожих в хоровод. Алена уже перебежала дорогу и остановилась у лотка с кастрюлей глинтвейна. «Кислятина жуткая», — сообщила она, дуя на стаканчик. «Зато горячий». Пряное вино пощипывало язык. Ксюша отпевала по глотку и глазела по сторонам. Женщина в меховой шапке оттирала сметану с лица мальчишки лет 7. Тот морщился, но послушно стоял, из кулака у него торчал петушок на палочке. «Ты с икрой или рыбой будешь?» Алена уже толкалась в очереди за блинами. «Надеюсь, тут без шпика готовят?» Из динамика оглушающе хрипела гармошка, в глубине ярмарки затянули песню. Ксюша прислушалась. «Агу весна, агу красна, по что ты нам принесла?» Масленичная закличка звучала узнаваемо. «Пойдем скорее», — попросила Ксюша, утягивая Алену от блинов. На площади среди смущенных прохожих кружились ряженые. «Ой, какие!» Алена смотрела с восторгом. На ее темных ресницах блестели капельки талого снега. «Смотри!» Ксюша махнула в сторону женщины, опоясанной цветастым платком. «Вот та с колокольчиками собирает людей, а вон тот...» Парень в колпаке скомороха отвесил им поклон. «Сейчас будет закличкам учить. Остальные соберут людей в хоровод, по сути, это все обряд. И переодевание, и пляски. Все, чтобы обмануть зиму, заманить ее поближе, а потом сжечь». Алена дернулась, как от хлопка. Обернулась почти испуганно. «Как сжечь?» «Ну, чучело масленицы сжигают в последний день. Если не сжечь, весна не наступит». «А, ну да!» — Алена улыбнулась. «Что-то я забыла, что предки наши были те еще пироманы». «Не пироманы, а язычники». Договорить они не успели. Парень в колпаке возник рядом и потащил их прямо к хороводу. «Эй, я вообще-то не собиралась», — попыталась отбиться Ксюша, но Алена расхохоталась и побежала в круг. Ряженая в козьей маске с бубенцами на рогах накинула ей на плечи платок. Алена запахнулась в него. Она была такая красивая в этом снегу, среди ряженых и зевак, что Ксюша засмотрелась. И хоровод начал движение без нее. Девушка в кокошнике, расшитом бисером, протянула Ксюше варежку ладонь. Еще можно было вскочить между незнакомцами, еще можно было отыскать в толкучке Алену. Но Ксюша отступила, прислонилась спиной к столбу. Сердце зашлось тревожным стуком. Ксюша вытерла лоб, он чесался от шапки, и стала смотреть, как кружатся внутри хоровода ряженые. Барин и купец с бутафорскими бородами. Цыганка с пышными маками на юбке. В руках у нее трещотка, а на голове парик с сотней лент. И другие. В звериных масках рычат и скачут, потешают честную публику. Ксюша достала телефон и принялась снимать. Вдруг пригодится. «Агу, весна!» — пел и кружился хоровод. «Агу, красна!» Движения становились все быстрее, голоса все громче. В горле пересохло, и рука, держащая телефон, начала дрожать. Мимо Ксюши, легонько задев ее, прошел мужчина. Высокий, широкоплечий, в дубленке мехом наружу. Правый рог его маски сгибался спиралью, а левый был отломан. Мужчина прошел через хоровод, как горячий нож через масло, встал внутри круга. Телефон пискнул севшей батареей. Пока Ксюша, чертыхаясь, искала зарядник по карманам рюкзака, хоровод остановился, стихла трещотка в руках у цыганки. Рогатый обошел запыхавшихся гостей, снег скрипел у него под сапогами. Ксюша только подключила телефон к зарядке, а Алена уже стояла в середине круга. Рогатый держал ее за руку, а она улыбалась ему, привстав на носочки. Рогатый что-то говорил ей, и от его слов она улыбалась еще шире. Ксюша сунула телефон в карман и двинулась к ним, но хоровод рассыпался, началась суета. Цыганка наступила Ксюше на ногу, барышня с козлиной маской толкнула плечом, случайные посетители бездумно заслоняли дорогу. И когда Ксюша добралась до Алены, та уже осталась одна. От нее волнами расходилось тепло. «Вот это кроссфит!» — попыталась улыбнуться Ксюша, вот только губы слушались плохо. «Ты, главное, теперь не простудись?» Алена смотрела мимо нее. Прижимала к груди платяной мешочек с вышивкой по краю. «Это тебе за участие в хороводе вручили?» Алена перевела растерянный взгляд на Ксюшу, потом на мешочек в своих руках, мотнула головой. «Да, кажется, да, рогатый дал. Сказал, там сушки». И тряхнула мешочек. Раздался костяной стук. Те самые сушки, наверное. Это все символ солнца, зачем-то объяснила Ксюша. Круглое и сдобное, как способ скорее призвать. Пойдем домой, прервала ее Алена и первой зашагала к выходу с ярмарки. Дома Ксюша бездумно повтыкала в телефон. Подружки постили блины, новостная лента постила всякий адок и вернулась к комментариям рецензента. А там и не заметила, как наступил вечер, сумерки сгустились за окном. Алена подозрительно затихла у себя в комнате. Обычно она врубала музыку, что-нибудь энергичное, без слов, и даже подтанцовывала в такт, а старый пол их квартиры скрипел. А тут ничего. «Может, пиццу закажем?» — спросила Ксюша, заглядывая через порог. В спине неприятно хрустнуло от долгого сидения. «Хрустит», — заметила Алена. Она стояла у окна, свет остался выключенным. Только снаружи горели фонари, и снег падал хлопьями. «Да, надо в бассейн записаться». Ксюша еще раз болезненно потянулась. «Так что думаешь, пицца и сериал?» «Хрустит», — повторила Алена и обернулась. В руках она держала мешочек с ярмарки. Глаза у нее лихорадочно блестели. «И шепчется», — чуть слышно договорила она и протянула Ксюше мешочек. Ксюша попятилась, но мешочек взяла. Под напряженным взглядом Алены поднесла к уху. Сушки внутри стукнулись друг о друга. «Слышишь?» — Алена требовательно схватила Ксюшу за запястье. Кожа была сухая и горячая. «Ты не простудилась часом?» Алена выхватила мешочек, вдохнула глубоко, словно с силами собралась, и дернула кончик завязки. Замерла так, разглядывая содержимое мешочка. Оттуда слабо пахло сухим хлебом. «Давай, наверное, пиццу отложим. Лучше я бульон тебе сварю», — растерянно пробормотала Ксюша. На пороге ее догнал громкий хруст. Алена так и осталась стоять посреди комнаты. В пальцах она вертела надкусанную сушку и внимательно ее рассматривала. «Перестань дурить и надень носки теплые», — попросила Ксюша. Не стала дожидаться ответа и пошла размораживать курицу. Бульон получился отличный. С кусочками мяса и свежим укропом. Пока курица размораживалась в микроволновке, а потом варилась, лениво булькая, Ксюша слушала лекцию по масленичным закличкам. Их записи, трескучие и шумливые, заполняли маленькую кухню женскими голосами. «А мы масленицу дожидаем, дожидаем, мы в окошечко поглядаем, поглядаем, сыр и масло в глаза увидаем, увидаем». У Ксюши даже мурашки бежали по рукам. «Бульон готов!» — крикнула она в коридор, когда мясо в кастрюле отошло от костей. «Тебе хлеб порезать или ты с сушками?» Ответа не последовало. Ксюша выключила лекцию, и в кухне сразу стало мертвецки тихо. «Да что там в кухне?» «Во всей квартире». «Алён, иди давай, остынет же!» — позвала Ксюша еще раз. Но ее голос без поддержки голосов невидимых женщин утонул в густой тишине. Ксюша выглянула в коридор, попробовала позвать снова, но в горле пересохло, и она пошла так, хватаясь за стену, чтобы не оступиться. Знакомые четыре шага. Справа будет дверь в туалет и ванную. Потом еще два шага — спальня Ксюши. А через шесть шагов слева — спальня Алены. Дурацкая планировка, не квартира, а вагон. Алены в комнате не было. Все тот же зеленый плед на кровати, стопка книг прямо на полу, баночки-свечки, баночки-кремы. Серая плюшевая пижама, сброшенная на коврик у гардероба. Пока Ксюша обдумывала увиденное, пальцы сами собой искали Алену в списке вызовов телефона. Раз гудок, два гудок, шесть гудок, десять гудок. Абонент не отвечает, продолжаем вызов. Черт! Что-то жужжало под горкой одежды. Ксюша наклонилась, разворошила ткань, пахнущую знакомо и сладко, сунула руку в карман. Достала телефон, оставленный там. На экране светилась дурацкая фотка. Селфи с плюшевой короной на голове и подпись «Ксюшик». Она скинула сама себя и медленно села на край кровати. На кухне, само собой, щелкнула и заиграла. А мы масленицу дожидали-дожидали, душе дожидали. Сыром, маслом гору укладали-укладали, душе укладали. А мы масленицу устречали-устречали, душе устречали. Ой ты, масленица, растянися-растянися, душе растянися. А мы масленицу дожидали. До полуночи Ксюша пыталась выйти с Аленой на связь. Звонила общим подругам, звонила подругам индивидуальным, писала Алене во всех мессенджерах, писала Алене во всех соцсетях, которыми она пользовалась. Писала Алене в соцсетях, которыми она не пользовалась. Сообщения закипали. «А ты куда делась, коза?» до «Ален, срочно позвони, это что за пиздец?» Ни одно сообщение прочитано не было. Подруги удивленно отнекивались. «Ничего не знаем, это вы вечно склеенные. Мы-то тут при чем?» К полуночи сил в Ксюше не осталось. Она измочалилась тревогой так, что дрожали пальцы. Бульон в кастрюле покрылся жирной пленкой. Ксюша слонялась по пустой квартире. Включала свет то в ванной, то в туалете. Заглядывала в гардеробную. Вдруг Алена дурит и прячется. Было страшно, но Ксюша старательно злилась. У нее защита на днях, ей нужны поддержка и забота, а нервотрепка не нужна. За злостью легче было спрятать тревогу, но та проникала между раздраженными мыслями. Оставалось последнее, запрещенное средство поиска. С родителями Алена практически не общалась, но вдруг так перемкнула, что взяла да и махнула в гости. Ксюша поискала в списке контактов номер чужой мамы. Решительно нажала вызов. Вместо гудков из динамика донесся сухой хруст, скрип, шепот. Ксюша оборвала дозвон и швырнула телефон в угол. И себя тоже швырнула, только на кровать. Уткнулась в подушку лицом и заснула раньше, чем удивилась. От наволочки ощутимо пахло костром. Ксюше снился пожар. Тлело постельное белье, светлое в синюю полоску. Языки пламени поднимались тонкими лентами, ползли от кровати к тумбочке, по ножкам стула к столу и шкафу. Коврик у гардероба горел жадным огнем от краев к центру. Ксюша залюбовалась им и собой в отражении зеркала. Волосы разметались, скулы заострились, припухли обожженные жаром губы. Оранжевые, желтые и красные блики плясали по лицу и искажали черты. «Ярче!» — подумала Ксюша. «Гори ярче!» И дернула на себя дверцу гардероба. Внутри, там, где Алена хранила платье, прямо на плечиках, висело лохматое чучело. Огонь подбирался к его цветастому подолу, но медленно, слишком медленно. «Гори!» — приказала Ксюша. — Еще ярче! Пламя нужно было покормить. Ксюша бросилась по коридору, заполненному дымом, к себе в спальню, схватила испещренные бессмысленным текстом листы и побежала обратно, пока огонь не потух. Чучело следовало сжечь. Ярче, быстрее! Ксюша стояла на пороге пылающей комнаты и бросала листы в огонь, а тот пел ей и ластился к ногам. «Диссертация!» — подумала Ксюша, выныривая из сна. «Я сожгла свою диссертацию!» Через распахнутое окно в комнату лился прозрачный зимний свет и морозный зимний воздух. Ксюша ойкнула, подскочила, захлопнула форточку, вдохнула поглубже и на выдохе жалобно позвала. «Алена!» Никто не отозвался. На языке от вдоха остался горьковатый привкус. В комнате пахло гарью. «Это от свечей», — объяснила она самой себе. «Алена вечно жжет свечи, вот и пахнет». Помолчала немного и попросила. «Перестань, пожалуйста». Полезла в угол искать телефон. За ночь никаких сообщений от Алены не пришло, и чужая мама не перезвонила. Ксюша потерла виски, голову ломило, как при мигрени. и в ушах подозрительно шумело. Не шумело даже, а шептало. Ксюша отмахнулась от этого шепота, присела у вещей Алены, принялась потрошить карманы. Вдруг записочка, вдруг билет какой, вдруг хоть что-нибудь. Вместо билета среди одежды лежал мешочек. Чертов мешочек. Ксюша взяла его кончиками пальцев, как опасную гадину. От сушек в мешочке остались только крошки. Раньше Алена не была замечена в любви к сухому хлебу. Ксюша вытянулась на полу, закрыла глаза. Куда бегут, когда пропадают люди? В поисковый отряд? В полицию? К бабке-гадалке? В памяти вспыхнула ряженая цыганка, похожая на язык пламени. Ксюша отмахнулась от нее и открыла глаза. Под кроватью в самом пыльном углу лежала одинокая сушка. Укатилась, наверное, гадина такая. Ксюша извернулась червем, потянулась и схватила, вытащила наружу. Сушка была кругленькая и румяная. Во рту мгновенно собралась слюна. Взять и попробовать сушку на зуб. Сгрызть до последней крошки. Вот только съедобные сушки не скрипят. А скрип их не оборачивается шепотом, не становится настойчивее и громче. Ксюша сглотнула слюну и поднесла сушку к уху. «Агу, весна, агу, красна!» — доносилась из дырчатой сердцевины. «По что ты нам принесла?» Хотелось кричать и выть. Хотелось раскрошить сушку зубами. Хотелось дозвониться до чужой мамы, до полиции и поискового отряда. Хотелось выпить холодный куриный бульон. Ксюша сунула сушку в карман пижамных штанов, поднялась, отряхнулась от золы, тонким слоем засыпавшей весь пол. «Гадина рогатая!» — заключила Ксюша и пошла собираться на ярмарку. Пока она шла, стремительно темнело, а день только начался. «Агу, весна, агу, красна, по что ты нам принесла?» Ноги вязли в снежной каше, мимо проходили закутанные люди, прятали в шарфы лица, толкались силой, не давали пройти. Ксюша не смотрела по сторонам, она даже глаза закрыла, чтобы не видеть эту несвоевременную темень. Закличка вела ее мимо двух пятерочек, одной мусорки, трех пунктов СДЭКа. Закличка вела ее по пешеходным переходам, тротуарам, лестницам. Закличка обогнула бар, в котором Алена брала сухой коктейль на джинни и ресторан, где Алене готовили пасту с пятью видами сыра. Закличка звала, кликала, как и было задумано давным-давно. «Агу, весна, агу, красна, по что ты нам принесла?» На площади горели костры. Ксюша почувствовала их жар, стянула с рук варежки, сунула шапку поглубже в карман. Воздух сгустился, он пах растопленной печью, тлеющими дровами, горячей сковородкой и вишневой настойкой, влажным мехом и разгоряченным телом. Пах праздником, жарким, духмяным, опасным. Пах скорой бедой. Ксюша обошла ярмарку по кругу, ряженые были повсюду, их маски скрывали лица, но сквозь прорези блестели хмельные глаза. Ксюша вертела головой в поисках рогатого. Но рога теперь были у каждого, кто раскатисто хохотал, свистел в дуделки и колотил трещоткой. Голову вело невыпитым, желудок требовал горячего блина со сметаной. А в кармане, как назло, не было ничего, кроме последней сушки. «Найди рогатого», — напомнила себе Ксюша. «Найди Алену». Хоровод, безудержно кружащийся в центре площади, с хохотом распался. И в образовавшейся пустоте тут же начался кулачный бой. Парень в косматой маске медведя скинул тулуп, вынырнул из рубахи и остался стоять, упершись кулаками в бока. Редкие снежинки падали на его обнаженные плечи и таяли там. Ксюша видела это с удивительной четкостью, видела и не могла отвести глаз. Вот медведи свистят и топают, он кланяется до земли, а когда поднимает взгляд, то навстречу ему выходит рогатый. Рубаха на нем расстегнута, звенит колокольчик на бычьем роге, ряженые поют. «А мы старых стариков променяем на быков, а мы старых стариков променяем на быков, а мы старых стариков променяем на быков». И Ксюша поет вместе с ними, хотя такую закличку не слышала еще и не знала о ней. Нужно будет добавить. Вот только куда? Она же точно куда-то должна ее добавить, но ничего уже не помнит, ничего уже не знает. И не хочет знать, пока двое на площади сходятся в кулачном бою и хохочут, и бьют друг друга в полсилы. И рогатый валит медведя почти сразу, а другие ряженые вопят и бросают в него снежки. А тот ловит один и отправляет себе прямо в разъявленную звериную пасть. Ксюша вырвала себя из морока усилием, которое почувствовала всею собой, даже в животе заныло. Ряженые рассыпались, по площади забрянчала балалайка, разгорелись огни. «Найди Алену», — шептала Ксюша, опускаясь прямо на снег. «Найди рогатого». Мороз царапал разгоряченные щеки, ныла спина. Ксюша привалилась к столбу, обвитому красными лентами. «Нельзя засыпать, нельзя засыпать. Найти Алену, найти рогатого». «А чего меня искать?» — раздалось сразу отовсюду. Рогатый возник рядом, уселся, завалившись на Ксюшу раскаленным боком. Бычья маска скалилась нарисованным ртом. «Где Алена?» — выпалила Ксюша и даже за рукав его схватила, чтобы он не исчез. Рогатый расхохотался так, что колокольчики зашлись переливом. «Так ты за ней пришла?» «К столбу целовальному? Или за мной?» Он все хохотал и хохотал, и морда его, и рога его, и тело под распахнутой рубахой становилось все ближе к Ксюше, все жарче к ней. И пахло то ли горячим молоком, то ли сухим сеном, и хотелось погреть руки под этой рубахой, пропитаться этим запахом, прижаться губами. Быстро-быстро, незаметно почти, прямо к нарисованной пасти. Пламя из сна вспыхнуло в животе, расползлось по телу. Ксюше стало жарко до озноба, как в лихорадке. Она подалась к рогатому, кончиками пальцев огладила дурацкую маску, потянула на себя. «Снимай скорее!» Рогатый по бычьи фыркнул, мотнул головой. «А мы старых стариков променяем на быков», — прошептал он. И маска на нем обратилась звериной мордой. Жесткая щетина оцарапала пальцы. Ксюша отпрянула, завалилась на снег, отползла, барахтаясь, как раздавленный жук. Поднялась на четвереньки, задохнулась собственным страхом, кое-как вскочила и побежала, не видя дороги. Рогатый все хохотал и хохотал ей во след. Ксюша сгребала снег ладонями и прижимала его к щекам. Снег таял, оставляя на руках черные разводы. Все вокруг покрылось сажей. Воздух пах растопленной баней, воздух пах скорым огнем. За спиной у Ксюши сновали ряженые со звериными лицами. Они тащили связки поленьев, сухие ветки и вязанки хвороста. Они собирали исполинский костер в центре площади, прямо там, где стоял целовальный столб. Ксюша старалась на него не смотреть. Жар, вспыхнувший было в ней, опал, оставив после себя жгучий стыд. «Рогатого ты, допустим, нашла, а вот от Алены ни слуху, ни духу. Только время потеряла, надо в полицию звонить, надо чужой маме звонить. Делать что-то надо, пока ты бет-трип ловишь, дура ты дурацкая». «Чего стоишь?» Цыганка выскользнула из темноты и потащила Ксюшу за собой. «Сейчас начнется!» И запела громко и ясно. «А мы масленицу провожали, провожали, дорогую свою потеряли, потеряли, а мы ямочку на ней притоптали, притоптали». Ряженые подхватили песню, закачалось цветастое полотно их платков, подолов и рубах. Ксюшу подхватило общим движением, и вот она стоит у самого костра, а внутри у нее щиплет всешняя тоска. «Лежи, масленица, весь годочек, уж ты, масленица, кривошейка, кривошейка, мыть тебя хорошенько, хорошенько!» Двое парней с бараньими рогами привязали к целовальному костру чучело в дубленке, вывернутой наружу. Ленты трепал поднявшийся ветер. Через толпу к костру медленно вышагивал рогатый. Факел в его руках трещал и плевался искрами. «Ой ты, масленица-обманщица!» — затянули ряженые и Ксюша вместе с ними. «Обманула, провела, нагуляться не дала. Ой ты, обманщица, ой ты!» Ксюша бы пела еще, громче и звонче, но чучело у столба болезненно рванулось, запуталось в лентах и снова обвисло. За рогатой маской с зашитым ртом не разглядеть было лица, но волосы, спутанные кудри, запорошенные снегом, выбились из-под шапки. Невозможно было не узнать их. Мучительно было узнавать. «Алена!» — вырвалась у Ксюши. Цыганка зыркнула на нее гневно, но песню не оборвала. «Ой ты, масленица! Ой, обманщица!» — голосили вокруг, а рогатый шел через толпу и нес факел. Ему оставалось пара шагов. Один взмах могучей руки, и чучело на масленичном костре вспыхнет, только искры поднимутся к небу. Ксюша беспомощно огляделась, звериные морды ряженых неотрывно следили за рогатым. Сунула руку в карман, вдруг успеет дозвониться. Но кому, куда, не чужой же матери? Вместо телефона в кармане лежала забытая сушка. Ксюша вытащила ее, взвесила на ладони, поднесла к лицу и глянула сквозь нее прямо на рогатого. Тот сбился с шага. Обернулся на Ксюшу и застыл, как завороженный. Она рванула к столбу раньше, чем подумала, что нужно бежать. Перепрыгнула через связку хвороста, приставленную для розжига, рванула узел лент, освободила ледяные руки Алены, и они бессильно опали. Рогатый же скинул внезапный морок и заспешил к костру, размахивая факелом. Алена смотрела на него через толпу, и глаза ее заволокло снежной крошкой. Ксюша подхватила безвольную руку Алены, прижала к своей щеке. «Ой ты, масленица, ой ты, обманщица!» — все громче пела толпа. «Обманула, провела, ой ты, масленица!» Ксюша закрыла собой Алену, сжала кулаки. Во вспотевшей ладони недовольно хрустнула сушка. Ксюша вдохнула поглубже и надела ее на тонкий палец Алены. Сушка ловко скользнула по замерзшей коже. Алена вздрогнула всем телом, сонно потерла глаза свободной рукой. «Ты чего?» — спросила она. Ксюша сжала ее руку еще крепче и дернула за собой. Они бежали через площадь под свист рогатого за спиной. Они бежали через площадь, и никто не посмел их остановить. 500 граммов пшеничной муки, 300 граммов гречневой, размешать в 1,5 стаканах теплой воды 15 граммов дрожжей, вылить на треть приготовленной мучной смеси, поместить опару под полотенцем на ковшик с горячей водой, дать подняться, а через полчаса досыпать остальную муку, взбить тесто лопаточкой. Еще через полчаса можно будет развести его 4 стаканами теплого молока, добавить 3 яйца, соль и сахар. И вот тогда можно печь блины, обмазав сковородку кусочком несоленого шпика. Шпик они так и не нашли. Ксюша отрезала от бруска сливочного масла половину, завернула в пакет и положила в морозилку. Станет потверже, заменит шпик. Главное, скорее испечь блины. Озноб еще пробегал по спине и бедрам, и щеки пульсировали жаром. Но это от холода. Ничего. Пара блинов с крепким чаем и пройдет. Ксюша накрыла опару полотенцем и на цыпочках прошла по коридору 6 шагов до спальни. Алена стояла у окна и задумчиво крутила сушку на пальце. Шепот стих, и следов не случившегося пожара не осталось. «Как думаешь, что там?» — спросила Алена, не отрываясь от окна. И сама ответила. Ксюша даже испугаться не успела. «Там зима закончилась».